Она кубарем слетела с лестницы точно к ногам хозяина замка. Упала на спину, растянувшись на полу холла. Веслав резко нагнулся, заглядывая ей в глаза. Его рука опустилась на лоб Юли. Прикосновение было таким легким, казалось даже нежным. «Я тоже этого хочу», — прошептал хозяин замка. «Чтобы ты осталась со мной навсегда. Все мое остается моим, и ты теперь моя». Умирая, она еще видела его глаза с их странным злым удовлетворением. Глава 16. Дмитрий Иванович, несмотря на свое довольно плотное телосложение, был весьма проворным. И когда все туристы, собравшиеся в курительном салоне, услышали женский крик, он рванул к двери, опередив Виту и Зою. Он даже успел еще подумать, что оно и правильно. Мужчины должны быть впереди дам, там, где возможна опасность. По его мнению, в этом доме опасность была везде. Пусть многим Дмитрий Иванович казался каким-то слишком наивным, оторванным от действительности и даже чудаковатым, на самом деле он отличался наблюдательностью, умом и способностью быстро анализировать данные. Но вообще-то ученую степень по оптической физике за просто так не дают. А его детское очарование, покорившее всех его попутчиков, не было лицемерием, просто Дмитрий Иванович искренне любил жизнь. Он всегда считал себя истинным романтиком, именно потому что был физиком. Как можно быть другим, если ты всю жизнь изучаешь игру тени и света, если наблюдаешь и способен понять природу искажений и все оптические обманы? Разве это не романтично? Физику как специальность он выбрал еще в 5 классе, буквально когда впервые попал на урок в школе по этому предмету. Оптику уже в 11-м. Эта наука его очаровывала. Но, наверное, для родителей Димы его выбор был неожиданностью, потому что лет с 5 их ребенок безумно любил литературу. И все думали, что мальчик сделает себе карьеру в этой отрасли. Сам же Дмитрий честно рассудил, что написать свой роман века никогда не сможет за неимением таланта и фантазии, а вот изучать точную науку, работать с четкими формулами и законами – это для него. Зато как раз литература осталась навсегда его страстью. Чем-то, что заполняло мир Дмитрия Ивановича за пределами его лаборатории и за границами лекций, на которых он буквально вдохновлял студентов тайнами оптики. Он читал как развлекательную, так и серьезную литературу с одинаковой жадностью. И там, как он считал, есть жизнь в тысячах ее проявлений. Даже легкий женский роман раскрывает крохотные тайны чего-то существования. Если уж не главной героини, то автора. Ведь там есть диалоги, описания, переживания. Книги подобны людям, за каждой обложкой свой мир. И Дмитрий Иванович всегда с азартом погружался в эти миры. Он иногда с самоиронией признавал, что для него даже реальность является чьим-то мастерски написанным сюжетом. Как в книгах он внимательно вчитывался в слова, впитывал информацию, запоминал факты или вместе с героями переживал тысячи эмоций, так и в жизни Дмитрий Иванович смотрел на мир широко раскрытыми глазами. Но законы этого жанра, благодаря науке, он знал чуть лучше, потому никак не был растяпой или неудачником. Единственное, с чем у него не получилось, это с личным. Девушки и женщины всегда обращали на него внимание, всегда подпадали под очарование его улыбок, влюблялись в его рассказы о физике или о прочитанном в книгах. Он тоже влюблялся в них так же легко, потому что, к сожалению, для профессора женщины тоже были сродни книгам. С присущим ему азартом он бросался читать каждую из них. И когда узнавал, он просто не умел строить отношения дальше, а еще легко переключался на следующую, еще не прочитанную историю. Однако холостяцкая жизнь его никак не тяготила. Времени на работу и чтение больше, а одиночества профессор не боялся. Друзей, приятелей, знакомых, коллег и студентов для общения ему хватало, ведь он так легко сходился с людьми. Вот так же случилось и в этой поездке. Вообще, за границу Дмитрий Иванович выбирался нечасто. Одно время вообще был невыездным, когда работал в военном НИИ. И после долгого перерыва ему очень захотелось посмотреть мир. а предложенная путевка с романтикой архитектуры Европы профессору очень импонировала. Дмитрий Иванович предвкушал поездку как приключение, готовился к ней, все с той же самой иронией называя себя учеником с домашним заданием. Он составил себе разговорник на немецком, чешском и польском языках, внеся туда все фразы, какие, как ему казалось, могут понадобиться. Также он прочитал историю всех достопримечательностей, какие числились в программе тура. Нет, он знал, что наверняка гид все расскажет во время экскурсии, но просто был несколько нетерпелив, забегал немного вперед. Группа ему понравилась. Светлана с ее искренним дружелюбием, она явно не впервые ведущая туристов по этому маршруту, восхищалась или удивлялась всему, будто сама видит это первый раз. Сосед по автобусу Саша, такой серьезный молодой человек и знает много. Они сразу разговорились, профессор с радостью отметил, что даже узнал от юноши нечто новое. Он любил всякие страшные истории и легенды, а Саша умел их рассказывать. Не байки, а настоящие исторические факты или что-то из местного фольклора. С веселой компанией с первых мест автобуса Дмитрий Иванович сошелся во второй день путешествия. Тогда группа прогуливалась по замку Лихтенштейн. Светлана, проводившая небольшую вступительную экскурсию, сказала, что название переводится как «светлый камень». И да, стены этого замка были чуть светлее, чем в Кройценштайне, который туристы уже тоже успели посмотреть. Профессор заметил Саше, что от этого замок выглядит не таким суровым, как предыдущий, а значит, дышать легче. Но на самом деле он был счастлив в обеих крепостях. Больше всего из художественной литературы Дмитрий Иванович любил исторические романы и готические новеллы. И вот так побывать самому в этих таинственных залах, увидеть эти суровые башни — это полный восторг. Из-за того, что профессор никак не мог насмотреться на замок, он немного отстал, а потом вообще потерял свою группу из виду. Самым разумным было выбраться во двор, уж там-то его точно найдут, если он сам не в состоянии опознать своих. Но ему повезло. Стоило выйти из-под огромной массивной арки, профессор заметил двух молодых людей и двух девушек из группы. Они делились впечатлениями. «Ну, как тебе?» — поинтересовался фотограф у своей сестры. Дмитрий Иванович помнил, что эти двое занимали первое сиденье в автобусе и уже понял, что они родственники.